Бесплодные попытки. Бамберг и Берлин. Декабрь 1943. Март 1944 годов. 25 декабря 1943 года, на Рождество, граф Клаус Штауфенберг приехал к семье в Бамберг. Когда его служебный Mercedes-Benz 170V остановился перед домом на Шютценштрассе, вид его машины со специальным пропуском, ярко-красным уголком на номерном знаке, удивил всех. То, что в этом автомобиле приехал отец с шофером-ефрейтором, было для детей радостным сюрпризом, ведь мать им ничего об этом не сказала. В тот раз Штауфенберг мог провести дома не более 3 дней. К этому времени графиня Штауфенберг с детьми уже несколько недель жила у своих родителей в городском доме на перекрестке Шутценштрассе и Амалиенштрассе в спокойном квартале с многоквартирными домами. У этого двухэтажного здания цвета песчаника с северной стороны был расположен красивый кованый балкон. На каменном рельефе над входной дверью были изображены гербы Лерхенфельдов и Штауфенбергов. На последнем — два похожих на львов существа с 4 хвостами, которых в геральдике называют леопардами. Лерхенфельды жили на 2-м этаже, Нина с детьми — на 1-м. Старый барон уже давно тяжело болел. Нина помогала матери, и это была еще одна причина, по которой она уехала из Лаутлингена. У Бертольда, старшего из их с Клаусом детей, была маленькая комната, остальные 3 помещались в большой. В доме еще жили Эстер, няня и домработница с Украины. Бертольд и Хаймеран ходили в начальную школу Фишерай, расположенную рядом с построенным на деревянных сваях средневековым рыбацким поселком на берегу Регница, который все любовно называли «маленькой Венецией». Нина точно предписала мальчикам, по какой дороге им можно ходить в школу, ни в коем случае не по главной улице, которую она считала слишком опасной. Эта главная улица, Лангештрассе, в то время называлась Адольф-Гитлер-штрассе. Следы национал-социалистов можно было встретить не только в названии. Еврейская синагога, расположенная рядом с домом Лерхенфельдов, в ночь погрома в 1938 году была разорена и позднее снесена. Когда объявляли воздушную тревогу, школьников отправляли домой, но пока город оставался почти невредимым. Лишь однажды подбитый самолет вынужден был произвести аварийные сбрасывания имевшихся на борту бомб, но, к счастью, они попали не в жилые дома, а в животноводческий комплекс на окраине города. Семья Штауфенбергов отмечала Рождество, и важную роль на празднике играли Нинины шпрингерле – белые анисовые печенья, на которых она с помощью специальных формочек отпечатывала самые разные фигурки. В 1 и 2 рождественские дни семья ходила на мессу в церковь на Грюнермаркт, которая имела отношение к истории рода. Ее построил в 17 веке епископ фон Штауфенберг. Согласно традиции рода, дети должны были получить строгое католическое воспитание, и воскресное посещение церкви было обязательным. Сама Нина была евангелисткой, она ходила на мессу только в особых случаях, но следила за тем, чтобы дети исповедовали веру отца. Бертольд даже был причетником в Лаутлингене. Бертольд, Хаймеран, Франц Людвиг и Валерия никогда не слышали от родителей дурных слов о Гитлере. Это была вполне понятная мера предосторожности. Как почти все их сверстники, мальчики играли в войну, и, конечно, они всегда подражали немецким героям. А еще у них были любимые фигурки из эластолина, изображавшие солдат всех родов войск и так называемые нойруппинские картинки, мелодраматические, преувеличенные в пропагандистских целях сцены с реального театра военных действий. Все, кто видел Клауса Штауфенберга в кругу семьи, рассказывают о его удивительной способности переключаться, освобождаться от напряжения войны и своей тайной деятельности. Дети запомнили его веселым и ласковым, и они тоже, в свою очередь, во время этих редких побывок отца стремились показать себя с лучшей стороны. Нина часто жаловалась на то, что ее муж видит только ангелочков, в то время как не покидало ощущение, что она постоянно должна вести трудную борьбу с непослушными чертенятами. С Нового года Штауфенберг еще более интенсивно занялся в Берлине поисками исполнителя покушения. И в конце января у него вновь появилась надежда. Следующим добровольцем стал лейтенант Эвальд Генрих фон Клейст. Ему был 21 год, он принадлежал к кругу друзей адъютанта Хефтена Кляузинга и уже в детстве осознал, что означает сопротивление национал-социалистам. Он был сыном консервативно-монархического политика и убежденного противника Гитлера, Эсвальда фон Клейста Шменцена. Клейст Шменцен был одним из немногих, кто в свое время действительно прочел «Майн кампф» Гитлера. Он потребовал от редактора лично объяснить ему неясные места, сделал очевидные для себя выводы и стал беспощадным критиком гитлеровского опуса. В 1934-м он бежал от первой серии политических убийств, и его 11-летний сын стал свидетелем того, как имение Клейстов в Померании было однажды окружено эсэсовцами. Штауфенберг несколько часов говорил с молодым офицером о государственном перевороте, точкой отсчета которого должно было стать покушение на Гитлера во время демонстрации униформы. Клейст распознал в своем собеседнике уникальную личность, пылающее сердце, соединенное с холодным рассудком тайного вождя. Он попросил на размышление день и отправился в Померанию, спросив там совета у отца, в тайной надежде, что тот его отговорит. Но отец, не колеблясь, ответил: «Тот, кто отказывается от такой миссии, никогда уже не сможет радоваться жизни». Возвратившись, Клейст предоставил свою жизнь в распоряжение заговорщиков. Но срок, когда он должен был отправиться к Гитлеру, снова был перенесен, а немного позже Штауфенберг отказался от идеи с покушением во время демонстрации униформы. Но 20 июля 1944 года Клейст все же был на Бендлерштрассе рядом со Штауфенбергом и при оружии. И еще раз покушение чуть было не состоялось. Исполнителя снова нашел Тресков. Им был ротмистр Эберхард фон Брайтенбух, 33 лет. В качестве ординарца, нового главнокомандующего группы армий «Центр», он сопровождал его 11 марта 1944 года в ставку Гитлера. В кармане брюк у него был пистолет, который казался ему более надежным, чем взрывчатка Трескова. Одна пуля для Гитлера и еще одна для себя. Профессиональный егерь был убежден, что не потеряет самообладание. Но в тот день адъютанты, вопреки обычаю, не были допущены к Гитлеру на совещание, на котором обсуждалось положение на фронте. 6 часов ждал фон Брайтенбух в передней, каждую минуту рискуя быть арестованным, но шанс совершить задуманное так и не представился.